Я сдерживалась, старалась не хамить и даже голос ни разу не повысила, хотя он и пытался меня спровоцировать. Элейн пробовала его урезонить, но даже у нее не очень получалось. На какое-то время эльф затихал, а потом заново. Работу над заклинанием я вела в одиночестве. Точнее, я разрабатывала его вместе со своим невидимым учителем. Мы перебрасывались записками. Я задавала вопросы, он отвечал. Я снова задавала вопросы, он снова отвечал. Я переделывала отдельные строчки в заклинании. Он смотрел и исправлял ошибки. В первый раз, разворачивая записку, переданную Элейн, я замерла и затаила дыхание, узнав знакомый почерк. «Здравствуй, Рональда. Ты спрашиваешь, зачем замыкать заклинание на мага разума? Все просто. Одушевить неодушевленное, не повредив собственный разум и душу, может только такой маг. Я, наверное, мог бы разработать заклинание, замкнутое на другом маге. Но не уверен, что в таком случае здание школы сможет самостоятельно выбирать способ защиты. Мы наделяем его в первую очередь разумом, а не силой. Я надеюсь, ты понимаешь. Что же касается второго вопроса насчет энергии, я пока и сам не нашел на него ответ. Можешь передавать письма с Элейн, если хочешь. Я отвечу, если смогу». С тех пор я засыпала его вопросами с ног до головы. Ничего личного, только работа. Мне иногда безумно хотелось написать «Кто ты?», «Как твое имя?», «Как скоро я тебя увижу?». Но я не смела. Да и знала, не поможет. Я увижу его только, когда он сам этого захочет. В общем, да. Все было бы замечательно, если бы не Дрейк. Накануне мы с ним остались вдвоем. Это случилось впервые. Лис был на дежурстве. Он работал в службе охраны императорского замка. Ратташ уехал куда-то по делам, а Элейн неожиданно сорвали с места, сообщив, что у двоюродной сестры Интамара, принцессы Дженны, начались роды. «Я вряд ли вернусь сегодня», — сказала герцогиня перед уходом. «Вы тоже можете идти. Дрейк, только проследи, чтобы Ронни добралась до дома в целости и сохранности. Очень прошу». Я только головой покачала. Мне нужно было еще кое-что сделать, и я уж точно не собиралась никуда уходить, пока не найду то, что хотела. Да и эскорт в виде Дрейка меня совершенно не прельщал. Элейн кинула на меня острый взгляд, но больше ничего не сказала, поспешив разбить амулет переноса, чтобы попасть прямиком во дворец. И как только герцогиня исчезла в серебристо-серой дымке, я направилась к одному из книжных шкафов, где стояли энциклопедии по рунной магии. «Ты куда? Элейн же сказала, можно уходить». Я провела пальцами по корешкам, разыскивая нужную книгу. «Уходи, если хочешь. Я поработаю». К сожалению, он молчал только пару секунд. «Заполняешь пробелы в образовании в свободное от работы время?» Голос сочился ядом. Я только глаза закатила. «Ты бы хоть что-нибудь новенькое придумал для разнообразия. А то одно и то же каждый день. Пробелы в образовании, дырка в голове. Было бы чем думать. На одну тему разными словами. Включи уже воображение, Дрейк». По его отяжелевшему дыханию поняла. Разозлился. Эх, надо было молчать. Тут сейчас нет Элейн, чтобы его заткнуть. «У меня достаточно богатое воображение, чтобы воочию представить, куда ты можешь идти вместе со своими заявлениями». Я отыскала, наконец, нужную книгу и, довольно улыбнувшись, обернулась. «Ну и куда же? Просвети меня, Дрейк, а то я прямо-таки теряюсь в догадках. Это все пробелы в образовании виноваты». Я даже рассмеялась, когда увидела лицо эльфа. Белое, на щеках красные пятна, в глазах — ух! Короче говоря, мог бы, убил бы меня на месте. «Думаешь, самое умное, да?» — прошипел он в ярости. «Думаешь, я не вижу тебя насквозь? Думаешь, не понимая, чего ты хочешь? Лживая тварь!» Я удивилась. «Кто? Это что-то новенькое, Дрейк. Браво! А кому и в чем я лгу? Позволю знать». От этого вопроса эльф озверел окончательно. Подскочил, выбил книгу из рук и схватил за плечи. «Ай, ты что делаешь? Больно же!» Я взглянула Дрейку в глаза и вздрогнула. Да, кажется, шутки кончились. Это не просто неприязнь. Настоящая ненависть. Такая ненависть не может быть построена исключительно на моей восхитительной внешности. Тут что-то серьезнее. «Дрейк, Я хотела его успокоить, поговорить нормально. Но он не дал мне закончить, вновь зашипев. «Думаешь, я не понимаю ничего? Да я тебя насквозь вижу. Таких, как ты, рядом с ним знаешь, сколько крутилось всегда. Он на тебя даже не взглянул бы, если бы не эта твоя магия». Эльф сильнее сжал мои плечи. «Синяки будут знатные. Кто не взглянул бы?» Я попыталась уловить смысл в этом бреде, но Дрейк не обратил внимания на мой вопрос. 4 года он ходил мрачнее тучи и толком ни с кем не общался. Я 4 года не видел его улыбки, и вдруг возвращается из поездки с тобой. Я поначалу думал, как ему могла понравиться такая уродина. И вдруг узнал, что уродина-то у нас сюрпризом. Подчинила его и радуешься, да? Так вот, ничего не выйдет. Грей мой друг, я сделаю все, чтобы он тебе не достался. От удивления меня на мгновение парализовало. О, Дарида, Дрейк думает, что я... Но это же нелепо. Кажется, он собирался сказать что-то еще, но я не желала слушать. Вывернулась из его захвата, отскочила в сторону и прошипела. «Почему ты так плохо думаешь о Грее? Как ему могла понравиться такая уродина? Зачем ты говоришь так о своем друге? Да, я страшила, каких еще поискать. Но при чем тут Грей? Почему ты так плохо думаешь об Элейн? Ты считаешь, она бы не распознала подчиненного Грея? При длительном подчинении любовного типа объект подчинения не может надолго покидать мага разума, иначе эффект пропадает. А я не вижу Грея сутками. Даже если бы существовала Рональда, подчинившая Грея. Неужели ты думаешь, Аравейн и Элли не оставили бы от ее замысла камня на камне? Неужели ты думаешь, они бы позволили так долго дурить всем головы? Зачем? Какой в этом смысл?» Я думала, Дрейк скажет что-нибудь в ответ на мой возмущенный монолог. Но он молчал, прищурившись и глядя на меня с презрением. И мне вдруг стало его жаль. Наверное, он просто беспокоился о друге. Но в этом беспокойстве почему-то оказался не способен включить мозги и хорошенько подумать. «Сделай кое-что ради Грея, прошу», — произнесла я тихо, поднимая с пола выбитую из рук книгу и положила ее на стол. «Только ради него, не ради меня». Я похлопала ладонью по другой книге, лежавшей рядом. «Вот здесь есть раздел, посвященный магии разума. Страница 355. Прочитай его. Повторяю. Ради Грея». Он вновь ничего не ответил, и я, вздохнув, развернулась и вышла из комнаты, понимая, что поработать сегодня все равно уже не получится, и надеясь, что Дрейк пересилит свое упрямство и послушается. Книга называлась «Магические редкости», и та страница, о которой я упомянула эльфу, была переписана моим невидимым учителем в начало пособия. Я давно уже знала все слова оттуда наизусть. Магия разума, пожалуй, самая страшная и разрушительная из всех. Сильный маг разума может подчинить целый город, может заставить забыть все или, наоборот, вспомнить то, чего никогда не случалось. Но, как это обычно и бывает, природа придумала оберег от подобного рода магии. Магия разума — это благословение Земли. И люди и нелюди, получившие такое благословение, чисты душами. Именно поэтому мы говорим об обереге. Маги разума не способны на истинно плохие поступки. И если бы не этот факт, весь Эрамир, возможно, уже лежал бы на ладони какого-нибудь амбициозного мага разума. С тех пор я Дрейка не видела, поэтому не знала, прочитал он этот раздел или нет. И если прочитал, то какие сделал выводы. Элейн уже выдала мне половину зарплаты за первый рабочий месяц, и теперь я могла снять квартиру, освободив выделенную мне комнату в мастерской Дарта и Тора. Но я так и не сказала об этом Грею. Когда я представляла, что не буду каждый день приходить сюда, обнимать Эдди, слушать забавные перепалки Араэли со всеми окружающими, видеть мягкую улыбку Грея, я слишком долго жила одна. Слишком долго не ощущала человеческого тепла рядом с собой. И теперь мне отчаянно не хотелось терять недавно обретенное. Погладив перед сном Элфи, я легла в постель и, укрывшись одеялом с головой, свернулась калачиком, как обычно. Я почти физически почувствовала, как сон накатывает на меня, словно морские волны, погружает в свою глубину и растворяет в ней. Дэйн уже был здесь. Стоял рядом с озером, и заходящее солнце золотило его волосы, превращая их в сверкающую корону. Я пошла прямо к нему, чувствуя, как приминается трава под моими босыми пятками. Я снова была одета в белое платье. «Почему я так выгляжу здесь?» — спросила я Дэйна, когда он шагнул вперед и обнял меня. «Как?» — легкое дыхание пощекотало шею. «Босые ноги, белое платье. Я никогда не носила ничего подобного, да и босоногой по Аронтару почти не гуляла». Друг рассмеялся. «Ро, милая, этот облик выбирает твое подсознание. Откуда же мне знать, почему ты выглядишь именно так?» «Но я недоумевала. Я думала, ты все обо мне знаешь». «Нет, Ро, отнюдь. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь узнаю». Дэйн увлек меня за собой на траву и, улыбнувшись, прижал к своей груди. Его сердце билось спокойно и гулко. «Сегодня мы опять будем пытаться?» — пробормотала я, обнимая его. «Да, конечно. Еще рано отчаиваться. Но сегодня я хочу попробовать другой способ». Я подняла голову и удивленно посмотрела на Дэйна. Он был серьезен и сосредоточен. «Какой же?» «Помнишь тот день, когда волчица впервые проснулась? Помнишь, что я делал?» «Кажется, у меня округлились глаза». «Но... Дэйн...» «Она отвечает на мои ласки. И не спрашивай, почему прошу тебя. Возможно, ты сможешь все-таки установить нормальный контакт и понять». «Нормальный контакт? Дэйн, но я...» Я задохнулась от смущения. В прошлый раз я с трудом соображала, но и цель тогда была другой, теперь же... Мне слишком нравились его прикосновения, независимо от волчицы. Мне не хотелось, чтобы Дэйн их прекращал. Мне хотелось раствориться в собственных ощущениях, и все. И он хочет, чтобы я устанавливала какой-то контакт? Ро, я понимаю. Он взял мое лицо в ладони и заглянул в глаза. Поверь, я разделяю твои чувства. Но сейчас мы должны сосредоточиться на другом. Пожалуйста, давай попытаемся. Зажмурившись, я кивнула, и Дэйн вздохнул с облегчением. Открой глаза. Я, как всегда, сразу послушалась и задохнулась, увидев, с какой тревогой и нежностью смотрит на меня Дэйн. Что бы я ни делал, постарайся думать только о ней, о своей волчице. Помнишь один из уроков по магии разума, где нужно отделить разум от тела и отправиться в полет? Вот и представь, что сейчас ты состоишь из двух частей. Из тела, с которым я могу делать что угодно, а ты не будешь отвлекаться. И из разума, который должен сосредоточиться на волчице. Ты понимаешь? Я вновь кивнула. Я не спрашивала, что он собирается делать. Доверяла полностью. Тогда закрой глаза. Я послушно опустила веки, чувствуя, как Дэйн кладет меня на траву и ложится рядом. Очисти свои мысли и успокойся. Слушай ветер, Ро. Несколько минут ничего не происходило. Я послушно сосредоточилась на дыхании ветра и глубоко дышала, не позволяя ни одной мысли, ни хорошей, ни плохой, достичь разума. А потом я почувствовала, как руки Дэйна заскользили вдоль моего тела, повторяя его контуры, легко, едва касаясь. Теплые пальцы дотронулись до щеки, а следом погрузились в волосы, осторожно запрокидывая голову. Я поняла, зачем, когда ощутила его губы на своей шее. Дыхание сбилось. На мгновение я потеряла контроль над собой, и Дэйн замер, словно понял мое состояние. Пара секунд, и его губы заскользили вниз. Он чуть приподнял меня над землей и начал расстегивать крючки на платье, как в прошлый раз, а потом и стянул его, обнажив меня до пояса. Когда я почувствовала губы Дэйна на своей груди, внутри что-то зашевелилось, глухо заворчало, топорща белую, как снег, шерсть. И я вдруг увидела ее мордочку, маленькую, узкую, волчью. Голубые глазища сверкали яростно, но в то же время беззащитно. Волчица вновь заворчала и выпустила из крошечных лапок острые когти, царапнув, кажется, самую мою душу. Это было удивительно. С одной стороны, я прекрасно чувствовала Дэйна и сладкую негу, охватывающее тело от его откровенных ласк, а с другой будто погрузилась в еще один сон. В сон, где мне виделась маленькая белая волчица, осторожно выглядывающая из темноты и нервно дергающая ухом. Ухо изнутри было нежно-розовым, и я улыбнулась. «Здравствуй», — произнесла я мысленно. Волчица фыркнула, но от меня не укрылось возбужденное выражение ее ярко-голубых глаз. «Может, все-таки познакомимся? Ведь я — это ты». В этот момент Дэн слегка укусил меня за сосок, и я чуть не вывалилась обратно в реальность от пронзившего тело ощущения. Даже глаза закрыла, чтобы было легче. А когда вновь открыла, то обнаружила, что маленькая волчица стоит возле меня и топорщит белую шерсть. «Хочу», — заявила вдруг она, опускаясь на передние лапы и приподнимая заднюю часть тела. «Чего?» — нахмурилась я, чувствуя, как горит низ живота. «Его», — протянула волчица. «Сильный мой. Хочу. Кажется, я поняла, о ком она говорит. А чего еще ты хочешь, Ронни?» Это имя сорвалось с моих губ быстрее, чем я успела что-либо сообразить. «Расскажи мне, чего еще ты хочешь? Ты ведь часть меня, а я совсем не знаю, чего ты хочешь». И тут я осознала, насколько хорошо Дэйн понимает меня. Он моментально прекратил свои ласки и просто обнял, крепко прижав к себе. И это было правильно. Еще немного, и я бы превратилась в копию маленькой волчицы, а моей единственной связанной мыслью было бы «хочу». Я наклонилась и протянула к ней руку. Несколько секунд она настороженно смотрела на нее, а потом все-таки подалась вперед и ткнулась лбом в мою ладонь. Шерсть была жесткая и немного кололась. В глазах волчицы неожиданно мелькнула такая тоска, что я, поддавшись порыву, опустилась на колени и прижала к себе ее маленькое тело. И она завыла. Горько, отчаянно, громко. Я прижала ее к себе изо всех сил, согревая своим телом и чувствуя, что начинаю понимать. «Представь, что ты спишь в доме, где тихо и тепло», — шептала я ей на ухо. «А потом просыпаешься и понимаешь, что тебе пора идти. А там, за дверью, снег, холод, и никто тебя там не ждет. Никому ты не нужна. И поэтому ты забиваешься глубже в норку и засыпаешь крепче». Волчица кивнула и лизнула мою щеку. Вот почему я не прошла ночь первого обращения. Я погладила ее по голове, продолжая говорить. «Ты не чувствовала любви и тепла, поэтому и не пришла. Не откликнулась на зов зелья. Забилась глубже. Значит, тебе нужна любовь, Ронни?» Она вновь кивнула и вдруг заплакала. Воспоминания проносились перед моими глазами, одно за одним, одно за одним. Вот я в 3 года разучиваю на день рождения отца веселую песенку, залезаю на стул и самозабвенно пою. И вдруг встречаюсь взглядом с ледяными глазами Калихари. А потом замечаю, что гости смотрят на меня так, будто перед ними какое-то безобразное чудовище. Соскакиваю со стула и убегаю. Вот я иду по улице. Сегодня мне исполнилось 10, и замечаю милого маленького мальчика лет 6. Улыбаюсь ему, а когда он вздрагивает и бросается прочь, моя улыбка постепенно тает. Вот я бегу, как шальная, спасаясь от очередных преследователей, и острый булыжник попадает мне в спину, прожигая ее огнем. Вот я падаю в грязь от попавшего в висок камня, а, поднимая глаза, вижу ухмыляющееся лицо Джерарда. Вот я раздеваюсь, готовясь к первому обращению, и слышу вокруг себя смешки и улюлюканье. В конце концов я плакала вместе с волчицей, прижимая ее к себе. Я оплакивала свое несчастное детство, презрение окружающих, предательство брата. И почти пропустила тот миг, когда волчица исчезла в ослепительном свете. Но в то же мгновение поняла, что теперь нет никаких «я» и волчица по отдельности. Теперь есть только я. Я. Рональда. Белая волчица. Глава 15. Рональда. Когда я очнулась, Дэйн целовал мои мокрые от слез щеки. «Все получилось», — улыбнулась я ему. «Я знаю». Он ласково погладил меня по волосам. «Теперь нам остается только ждать. Ты подчинила свою волчицу, но никто не знает, когда она решит себя проявить. Не бойся, ты не сойдешь с ума в момент обращения. Будешь контролировать чувства и эмоции. Хотя какое-то время придется попотеть, привыкая к новому телу и новым ощущениям. Но ты справишься, Ро, я знаю». Я кивнула и потянулась к его губам. И в тот миг, когда Дэйн поцеловал меня... Нет, раньше, конечно, тоже было очень приятно, но теперь... От нахлынувших эмоций я задрожала, словно лист на ветру, и крепче прижалась к Дэйну, будто хотела слиться с ним в единое целое. «Ро... Дэйн...» Я застонала, а он зарычал. И вдруг треск, и по моим рукам заструилось что-то теплое. Я замерла, а Дэйн, оторвавшись от моих губ, засмеялся. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Оказалось, я порвала ему рубашку выпущенными когтями, а потом и с наслаждением впилась в спину. Так что струившаяся по моим рукам жидкость была кровью Дэйна. «Извини», — я смутилась. «Не нужно извиняться». Он вновь засмеялся. «Это нормально и прекрасно, Ро». «Да?» Я в ужасе уставилась на окровавленные ладони.